Нет ли каких-то других странностей, помимо причины смерти? Ничего, чтобы подходило под это определение. Предполагаемое время смерти с 10 вечера до часу ночи, накануне дня обнаружения, вполне обычное время для приема ванны. В доме никакого беспорядка, никаких следов борьбы. Единственное, что смущает, входная дверь была не заперта. Покойный Кунио Такадзаки 5 месяцев назад потерял жену и с того времени жил один. А разве человек, живущий один, прежде чем отправляться в ванну, не убедится, что входная дверь заперта? По словам сына, отец был крайне внимателен в таких вопросах. А может быть, именно в тот день случайно забыл. И такое бывает, согласился Кусанаги, глотнув пиво. Доливая пиво в его стакан, Югава рассмеялся. Что это ты? Вздрогнул Кусанаги. Я что-то не то сказал? Нет, извини, я просто подумал, вот будет потеха, если внезапно появится подозреваемый. В каком смысле? Кусанаги, в свою очередь, долил стакан Югавы. Как вы сможете привлечь его к ответственности, если не знаете, каким образом было совершено преступление? Что вы ему ответите, если он заявит? Ну, хорошо, господа полицейские, пусть я, по-вашему, убил. Но объясните мне, как? Кусанаги нахмурился. В вопросе Югавы ему послышалась издевка. На этот раз я не собираюсь брать расследование на себя. Пусть другие поишачат. Что ж, правильное решение. Опустошив 4 бутылки, приятели поднялись. Выйдя на улицу, Кусанаги посмотрел на часы. Было еще только около 9. Может, зайдем еще куда-нибудь? Прошвырнемся по Гензе. Югава шутливо отпрянул. Ты что, получил премию? Там есть ресторан, в котором покойный Такадзаки был завсегдатаем. Я подумал, не зайти ли туда. В почтовом ящике Такадзаки нашли конверт, посланный из этого ресторана. Внутри счет. Сумма была такова, что сын решительно заявил, отец был скуп и не мог просадить на выпивку такие деньжища. Напрашивался вывод, что у него была пассия среди обслуги. Хотел сказать, если ты угощаешь, Югава похлопал по карманникам, точно ища бумажник. А впрочем, иногда неплохо потратить деньги впустую. К тому же мы оба холостые, так что семейные ценности не пострадают. — Давай обзаводись семьей, иначе и впрямь обесценишься. Кусанаги дружески похлопал Югаву по плечу. Глава 4. Ресторан назывался «Курьез». Изысканный декор, тихая атмосфера, приглушенный свет. К приятелям подсела длинноволосая девушка. — Вы у нас впервые? — спросила она, не сомневаясь в ответе. — Нам Такадзаки посоветовал, — сказал Кусанаги, вытирая руки горячей салфеткой. — Кажется, он часто здесь бывает. — Господин Такадзаки? — переспросила девушка с некоторым удивлением и явно напряглась. — Да, Такадзаки, директор супермаркета. Девушка переводила взгляд с Кусанаги на Югаву, затем подалась вперед и, понизив голос, спросила, — Вы разве не знаете? — Что? — Видите ли, господин Такадзаки, — девушка нервно посмотрела по сторонам, — скончался. — Что? — Кусанаги изобразил удивление. — Не может быть. — 2 дня назад. — Я не знал, а ты... Продолжая играть роль, обратился Кусанаги к Югаве. — Впервые слышу, — бесстрастно ответил Югава. — А что случилось? Болезнь? — спросил Кусанаги девушку. — Я точно не знаю. Говорят, вроде бы проблемы с сердцем. Сын обнаружил его мертвым в ванне. — Откуда ты знаешь такие подробности? — В газетах написали. Хозяйка прочитала и так была потрясена, что сразу же всем нам рассказала. — Понятно. Кусанаги, разумеется, знал, что в утренних выпусках газет, вышедших на следующий день после обнаружения трупа, появились короткие сообщения о странной смерти Кунио Такадзаки. — Вы дружили с господином Такадзаки? — спросила девушка. — Ну, вместе выпивали. Стыдно, что ничего не знаем о его смерти. Кусанаги отпил виски с водой. — А где вы работаете? — спросила девушка. — Я обычная конторская крыса. А вот он совсем другое дело. Ученый, физик, работает в университете Тейто. Нобелевская премия, считай, у него в кармане. Девушка ахнула. Вот это да, какие люди! Ничего особенного, сказал Югава резко. Про Нобелевскую премию это он так шутит. Да ладно, не скромничай. Лучше покажи свою визитку, сказал Кусанаги, а то дама не поверит. Это был знак, просьба помочь усыпить бдительность девушки. Вероятно, поняв это, Югава с недовольным видом протянул визитку. Обалдеть! Лаборатория при физической кафедре! И что ж вы изучаете? Развиваем законы Ньютона, соединяя теорию относительности с теорией Дарвина. Как это сложно! Короче говоря, с точки зрения обывателя, пустая трата времени. Югава скучающе поднес ко рту стакан с виски. Когда приходил Такадзаки, ты тоже брала его под свою опеку? Спросил Кусанаги у девушки. Иногда, случалось, составляла ему компанию, но обычно Сатоми, Кажется, он к ней благоволил. А где она? Вон за тем столиком в черном платье. Взглянув в указанном направлении, они увидели девушку в коротком черном платье, развлекающую гостей. Лет около 25, не больше. Прямые волосы падали на плечи. Не позовешь ее к нам, когда освободится? Как угодно. Не прошло и 10 минут, как их желание было удовлетворено. Клиенты, которыми занималась Сатоми, ушли. Кусанаги, как и прежде, первым делом постарался расположить к себе Сатоми и отмести подозрения. Вот жизнь! Никогда не знаешь, что случится завтра. Такадзаки, уж на что здоровяк был, и тот вдруг помер. Кусанаги горестно вздохнул. Я тоже была потрясена, сказала Сатоми. Прочла в газете? Конечно. Представляю, как ты удивилась. Да, не могла поверить. Сатоми слегка надула губы. И в ее манере говорить, и в жестах чувствовалась какая-то томная вялость. Под слоем румян не разглядишь, но, подумал Кусанаги, днем она наверняка постоянно выглядит сонной. Впрочем, он знал, что многих мужчин именно это привлекает, и из своего опыта общения с преступниками он усвоил, что подобные женщины иногда на поверку оказываются весьма деятельными особами. Когда Сатоми поднесла зажигалку, чтобы зажечь его сигарету, Кусанаги заметил кольца на среднем и безымянном пальцах ее левой руки. «Слушай, а чем ты занимаешься днем?» — неожиданно спросил все это время молчавший Югава. «Что, днем? У тебя наверняка есть другая работа». Возможно, потому что Югава так уверенно произнес это, Сатоми кивнула. «И что ты делаешь?» — подключился Кусанаги. «Бумажки перекладываешь в какой-нибудь конторе?» «Да». «А что за предприятие?» — спросил Югава. «Производство. Короче, какой-нибудь завод?» Сатоми быстро заморгала. «Как вы догадались?» «Это основы физики». Девушка хотела что-то сказать в ответ, но тут кто-то позвал ее. Извинившись, она отошла. Кусанаги проворно схватил платок и взял оставленную девушкой на столе зажигалку, фирменная, с названием ресторана. «На месте преступления нашли отпечатки пальцев, не принадлежащие убитому?» Догадавшись о его намерении, спросил Югава. «Да, кое-что есть», — ответил Кусанаги, убирая во внутренний карман сверток с зажигалкой. «Если это убийство, трудно предположить, что убийца оказался настолько глуп, чтобы оставить отпечатки, но чем черт не шутит?» «Целенаправленные усилия всегда приносят плоды». «Будем надеяться. Ты лучше скажи», — Кусанаги перешел на шепот, — «как ты понял, что она работает на заводе?» «Она сказала, что работает в конторе, из чего я вывел, что, скорее всего, на производстве. Ее рабочее место на территории завода, но сама она не из рабочих, вероятно, при администрации». «Ну а как ты догадался?» «Во-первых, прическа. Волосы прямые, но наверху неестественный залом. Ну, скорее всего, след от форменной кепки, а форменные кепки обычно носят на заводах». «Девушки в лифтах, универмагах тоже обычно носят шапочки. И в гостиницах, в регистратуре». «Но тогда она не ответила бы утвердительно на твой вопрос, служит ли она в конторе. И еще, ты не заметил в волосах металлическую пыль? От нее страдают все женщины, работающие на производстве». Кусанаги внимательно посмотрел на физика. «Какой ты, однако, наблюдательный. А прикидываешься, будто женщина тебя не интересует». «Если нет необходимости быть наблюдательным, я не наблюдаю. Но ведь мы пришли сюда с единственной целью — разузнать о ней». «Ты прав. Но тогда объясни, как ты догадался, что она не из рабочих». «Это проще всего. Слишком длинные ногти. Не похожи на накладные, а с такими особо не поработаешь».